Глава 9. Теодор не сразу понял, почему Кристофер отстранился. Губы покалывало от долгого поцелуя, а по коже будто бежали маленькие разряды тока и тянуло улыбаться так сильно, как будто он одновременно и накурился, и узнал, что поступил в Гарвард. Вот только когда он открыл глаза и наткнулся на взгляд Кристофера, улыбка сразу пропала с лица. «Крис!» — как-то неуверенно позвал он, и его голос испуганно взлетел вверх. «Я... сделал что-то не так?» Ему стало страшно, что он вдруг все испортил, разрушил хрупкий мир, в котором они так уютно ютились, и этот необъяснимый страх был таким сильным, что живот неприятно свело. Кристофер смотрел на него так, словно впервые увидел. На его щеках расцвел розовый румянец от поцелуя, губы припухли и влажно блестели, и он был такой красивый, но такой внезапно далекий, что Теодору до боли захотелось протянуть руку и прикоснуться к нему, убедиться, что он настоящий, а не плод его воображения. «Это был ты», — едва слышно выдохнул Кристофер, и Теодор бы не разобрал, если бы в библиотеке не стояла такая оглушительная тишина. Огромные глаза Кристофера были полны эмоций, и Теодор не мог дать им название, только понимал, что эти эмоции его пугают. «Что?» — непонимающе переспросил он, невольно понижая голос. Сердце трепетало в груди, как напуганная птичка. Так смешно было. Он заставлял волноваться столько сердец, но его собственное не знало тревог до тех пор, пока в его жизни не появился Кристофер. Кристофер чуть склонил голову к плечу, пытливо его разглядывая. Его припухшие после поцелуя губы были разочарованно поджаты. «На вечеринке был ты», — увереннее повторил он, и внутри Теодора будто что-то оборвалось. Как будто к ногам привязали тяжелый камень и столкнули в ледяную воду. Как он должен выплывать? Сотни вариантов ответа пронеслись у Теодора в голове. Соврать, сделать вид, что не понимал, о чем говорил Кристофер, отмазаться и сбежать. Он опустил плечи, отчаянно желая провалиться сквозь землю. Его отбросило в тот вечер год назад, когда он поддался мимолетному желанию, когда использовал мальчишку, надеясь на то, что тот ничего не вспомнит, как его после этого выворачивало наизнанку от кричащей совести, но он, трусливый и ничтожный, заглушил ее, отодвинув воспоминания на задворке сознания. Как он избегал Кристофера, словно чумы, боясь одновременно и его реакции, и того, что он расскажет кому-то о произошедшем. Но Кристофер поступил гораздо, гораздо благороднее, чем Теодор. Он промолчал. И все это время Теодор взглядом искал Кристофера в коридорах, в столовой. Его тянуло к нему так сильно, и поначалу он думал, что это только из-за того, что он не хотел, чтобы тайна оказалась раскрыта. Потом оправдывать собственный интерес этим стало невозможно, и Теодор поступил так, как поступал всегда с неугодными чувствами, которые оказывались сильнее его. Он закрыл на это глаза. Теодор думал о том, насколько хуже ему стало, когда он познакомился с Кристофером еще ближе. Он и до этого знал, что Кристофер добрый и наивный, но после он обнаружил, что Кристофер веселый, нагловатый, нежный, улыбчивый и упрямый, мечтательный, романтичный. И это было слишком. Это словно увеличивало вес его вины. Он хотел стать первым у Кристофера во всем, но не мог, потому что уже все похерил на той сраной вечеринке, и больше он не имел на него права. И одна мысль о том, что Кристофер узнает, приводила в ужас, но сейчас это застало врасплох. Кристофер понял это. «Узнал его по поцелую?» «Крис, я...» — слабым голосом начал Теодор. «Впервые за всю свою жизнь чувствую себя настолько уязвимым». «Меня зовут Кристофер», — неожиданно резко оборвал его парень, и Теодор вздрогнул, вскинув пораженный взгляд. Эта простая фраза разбила его гораздо сильнее, чем могли бы десятки оскорблений. Он открыл рот, потом закрыл, потому что не мог ни слова вымолвить. «Почему ты мне солгал?» Голос Кристофера же напротив крепчал. Он выпрямился, чуть хмуря брови, и весь словно оброс колючками, включил защиту. Теодор знал, что там, под этой броней, все такое мягкое и нежное, ранимое, и он только что причинил ему боль. Меньше всего на свете хотелось причинить ему боль. «Когда мы были в кафе, и я спросил тебя о том, кто был на той вечеринке, ты мне солгал. Зачем?» Теодор растерялся, не зная, что сказать, как оправдать собственную трусость, и стоит ли ее оправдывать. Совсем скоро все закончится, и ему можно будет продолжить точно так же игнорировать Кристофера и всех его друзей, а на то, что они стали ему близки, можно закрыть глаза. В конце концов, он очень хорошо умеет игнорировать ситуацию. Научился этому за всю жизнь. «Ты стыдился того, что поцеловал парня?» И на этих словах Кристофер вдруг сломался. В огромных глазах появилось столько обиды, как у ребенка, и он показался таким уязвимым, что у Теодора заныло в груди. «Тебе было противно, что это был я? Зачем тогда ты поцеловал меня сейчас?» Теодор отшатнулся, ошарашенно выдыхая. «Что? Вот об этом подумал Кристофер в первую очередь? О том, что он стыдился его? Когда единственная правда была в том, что он стыдился самого себя?» «Нет, черт, конечно нет», — промямлил Теодор, понимая, что ему срочно нужно все объяснить, потому что невыносимо видеть Кристофера таким разбитым, но он не мог подобрать слов, как будто его словарный запас сократился до междометий и восклицательных знаков. «Крис!» — раздался громкий голос Юты, и они оба вздрогнули, резко прерывая зрительный контакт и поворачиваясь к нему. Тот застыл в проходе с подозрением, переводя взгляд с одного на другого. «Я вас прервал? Вы заняты?» Кристофер шумом втянул в воздух, поднимаясь и порывисто собирая учебники. «Нет, ничего страшного», — ответил он. Его голос и вправду дрожал, или Теодору только казалось. Он моргнул, заторможенно вставая вслед за ним, и Кристофер закинул рюкзак на плечо, оборачиваясь к нему, прежде чем последовать за Ютой. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и покачал головой. И выражение его лица Теодор, наверное, никогда не забудет. Выражение лица человека, который чувствует себя преданным. «Зачем ты меня искал?» — спросил Кристофер у Юты, пока они шли по коридору к выходу. Друг покосился на него, явно сдерживаясь, чтобы не задать сотню накопившихся вопросов. Вместо этого он ответил на заданный Кристофером. «Твоя тетя позвонила», — объяснил он. «У тебя что-то с телефоном, просила прийти домой поскорее, потому что к вам там какие-то родственники приехали». «Блин, точно!» Кристофер нахмурился, вытаскивая телефон и нажимая кнопку блокировки. Экран остался темным, и он видел в нем свое отражение. Насупившееся лицо и безучастный взгляд. Зарядка кончилась. Они молчали некоторое время, пока выходили из школы. На улице уже смеркалось. Юта поглядывал на него, и Кристофер пытался прикинуть, как долго он выдержит. Он досчитал до 135 в уме, когда Юта нарушил тишину. «Эй, Кристофер!» — позвал он, толкая его в плечо. «Мы же лучшие друзья!» Кристофер посмотрел на него удивленно, не понимая, к чему такой вопрос. Это же было очевидно. Они дружили много лет, и сколько бы знакомых и друзей не было у каждого из них, доверие, которое они развили, было совершенно особенным. «Конечно», — без колебаний ответил он, и Юта кивнул сам себе и неуверенно улыбнулся. «Ты знаешь, что можешь поделиться со мной своими проблемами?» После раздумий продолжил он осторожно. «Ты, конечно, никогда не был любителем поболтать, но ты выглядишь так, как будто тебе нужно высказаться». Кристофер вздохнул, пиная подвернувшийся под ноги камешек. Мысли снова вернулись к Теодору. Год уже прошел. Какой смысл ему хранить эту тайну дольше? Да и Юта, хоть и производил иногда впечатление легкомысленного парня с языком без костей, о чужих секретах, особенно о секретах Кристофера, не треплется. И Крису, ему и вправду нужно поделиться этим, иначе его голова просто разорвется. «Юта, помнишь, год назад мы ходили на вечеринку в честь начала учебы?» Тщательно подбирая слова, начал он. Не поднимая взгляда, смотря на ровный обледенелый асфальт, но зная, что друг внимательно его слушает. «Да», — тут же кивнул Юта. Мы играли в правду или действие, и когда ты вышел, моим действием стало уйти в одну из комнат наверх и завязать глаза. Кристофер набрал в грудь побольше воздуха, воскрешая в голове воспоминания о том вечере. Я должен был дождаться того, кого они ко мне отправят, и провести вместе с ним минут 20 или 10, не помню точно. Юта пораженно охнул и тихо выругался себе под нос. Наверняка в его голове возникли самые ужасные предположения, и Кристофер понимал это. Теперь, когда он произнес это вслух, то осознал, как это звучало. Он никогда не был одним из крутых парней, а после того, как признался в своей ориентации, вообще стал изгоем, а подростки очень жестоки. К тому же тогда они были слишком пьяны. Могло случиться страшное. Как это не испугало его тогда? Что заставило подчиниться? «Крис!» — напряженным голосом позвал Юта, но Кристофер покачал головой, отчего шапка сползла ему на лоб и вцепился в ручки своего рюкзака. «Нет, выслушай, пожалуйста!» — выпалил он, испугавшись, что у него пропадет смелость говорить дальше. «Ничего такого не произошло. Ко мне в комнату вошел парень, я и не знал, кто это. И этот парень, он начал меня успокаивать, ругать за то, что я согласился на это действие. А потом...» Кристофер торопливо облизнул пересохшие губы. Сердце до сих пор стучало быстрее, когда он думал об этом. «Потом он меня поцеловал». Юта молчал, но его молчание было настолько изумленным, что это все равно, если бы он закричал. Кристофер чувствовал, как начал покрываться румянцем, вспоминая об этих поцелуях, которые у него были с Теодором, и опустил голову ниже. «В общем, ты знаешь, это был мой первый поцелуй, и он был таким... таким нежным, словно он и вправду хотел просто...» Румянец стал ярче. «Просто сделать мне приятно». Кристофер встряхнул головой, понимая, что его уносит не в ту степь. Юта, конечно, его лучший друг, но даже с ним говорить о таких вещах было неловко. «С тех пор я очень хотел узнать, кто это был», — продолжил он. «И недавно я спросил об этом у Теодора, потому что он ведь тоже был на той вечеринке. И Теодор сказал, что не знает. Но сегодня...» Кристофер откашлялся, не желая упоминать сегодняшний поцелуй, который до сих пор сбивал с толку. «Если Теодор стыдился прошлого раза, то зачем поцеловал в этот?» «В общем, так вышло, что я узнал, кто это был». «Кто же?» — нетерпеливо спросил Юта, и Кристофер посмотрел на него тоскливым взглядом. «Тео». Юта споткнулся, резко останавливаясь и ошарашенно глядя на него. Кристофер передернул плечами. Все его сомнения снова вернулись. «Он мне соврал», — уже тише пробормотал он. «Наверное, ему было стыдно или неприятно». Кристофер вдруг фыркнул, ускоряя шаг, и Юта его догнал. Он не любил жаловаться, но горькие слова вырвались из него сами. «Конечно, он же Тео Хейс, а я просто местный клоун. Он, наверное, и сам был пьян, хотел попробовать, каково это — целоваться с парнем». Чем дольше он говорил, тем обиднее ему становилось, и колючий комок подкатил к горлу. «Эй, эй!» Юта все еще звучал удивленно, растерянно, но собрался с мыслями. «Его зовут Теодор». Кристофер, вырванный из полных жалости к себе мыслей, непонимающе нахмурился. «Что?» Юта взглянул на него немного устало, как будто тот не понимал очевидных вещей. «Его зовут Теодор. Когда кто-то называет его Тео, он тут же поправляет», — объяснил он. Кристофер недоуменно поджал губы. Поразмыслив пару мгновений, он неуверенно начал. «Но я...» «Но ты часто его так зовешь», — подтвердил Юта, готовую сформироваться догадку. «И тебя он никогда не осаждал». Кристофер смотрел на него побитым щенком, и Юта вздохнул, обхватывая его за шею и притягивая к себе, отчего он смешно согнулся, хватаясь за его предплечье. «Ты тупица, Крис!» — строго произнес Юта таким тоном, как будто он умудренный жизнью старик, а не тот, кто почти остался на второй год в 10 классе. Он отпустил его, и Кристофер потер занывшие плечи. «Честно говоря, я без понятия, что Теодор за человек. Последние несколько лет я был уверен, что он страшный мудак, но за время репетиции он мне показался терпимым». «Ты тащишься от него», — подметил Кристофер, и Юта наградил его убийственным взглядом. «Терпимым!» — С нажимом повторил он, а потом его лицо смягчилось. «Тебе нужно поговорить с ним об этом, понимаешь?» Кристофер понуро опустил голову. Еще бы он не понимал. Казалось, если он не прояснит ситуацию, то натурально сойдет с ума. «Да», — тихо ответил он, и Юта не сильно пихнул его в бок. «Эй!» — позвал он, заставив Кристофера взглянуть на себя, и улыбнулся ободряюще. «Не знаю, поможет ли это тебе, но я не думаю, что Теодор может тебя стесняться». Кристофер вскинул брови, на его лице появилось сконфуженное выражение. «В каком смысле?» «Ну...» — Юта неопределенно повел плечом, задумчиво глядя на потемневшее небо. «Он порой так на тебя смотрит! Знаешь, я так ни на одну девушку не смотрел!» Кристофер густо покраснел, распахивая глаза, и Юта пояснил, ухмыльнувшись, будто желая добить его окончательно. «Это взгляд? Даже если ты наступишь на меня, я скажу тебе спасибо!» Кристофер фыркнул, смущенно закатывая глаза, но все внутри задрожало, словно струны потревоженной гитары. «Я шучу!» — звонко рассмеялся Юта, но его смех быстро оборвался, и он помолчал некоторое время, прежде чем сказать. «Он будто... Знаешь, не будь я уверен, что он гетеро до мозга костей, хотя после твоей истории моя уверенность пошатнулась, я бы подумал, что он влюблен в тебя по уши». Кристофер задумался над его словами, хотя боялся позволять себе лишнюю надежду. Если особо не надеяться, то боль потом пережить легче. Если ты позволяешь надежде поднять себя ввысь, то потом тебе приходится разбиваться о землю. Больше они не говорили на эту тему, обсуждая их сценку, уроки мистера Брауна, учителя по алгебре, домашку на завтра. Но Кристофера и вправду сейчас не очень волновало, ест ли мистер Браун лук специально, чтобы потом дышать им в лица учеников, или он просто не подозревает, что лук имеет свойство вонять. Единственное, что его волновало, это Теодор, Теодор, Теодор. Просто не покидал его мысли. И эмоции, которые он вызывал, были настолько противоречивыми, настолько волнующими, что Кристофер серьезно уже рассматривал вариант начать принимать успокоительное, хоть и понимал, что чувство это не успокоит. Теодор чувствовал себя до унизительного разбитым. Наверное, он впервые был потерян настолько, что и не задумался о том, как выглядел. Кажется, отражалось что-то на его лице, потому что даже мама поинтересовалась, все ли у него в порядке. Тот только кивнул, прежде чем подняться в свою комнату и, развалившись на кровати звездочкой, уставиться в потолок. Кристофер думал, что причина этой лжи заключалась в том, что Теодор его стыдился. Он настолько, черт возьми, был непорочен, что даже в чужих ошибках умудрялся видеть лишь собственные недочеты, не допускал и мысли о том, что этот Теодор просто настолько трус и мудак, что готов солгать, только бы не быть увлеченным в собственной слабости. И его бы не волновало это так сильно, если бы Кристофер сразу сложил вину на него. «Ты подлец и негодяй! Поигрался со мной, удовлетворил свои мерзкие потребности, а потом у тебя хватило наглости еще и солгать мне об этом прямо в лицо! Какой же ты придурок! Знать тебя не хочу!» Ладно, возможно, это бы волновало его так же сильно, но суть не в этом. Суть в том, что Кристофер подумал о другом. Он подумал, что Теодор смолчал, потому что причина была в нем, в том, что он гей, в том, что изгой, в том, что участник этого дурацкого кружка или черт знает в чем еще. И Теодор не знал, почему, но ему так важно было, чтобы Кристофер не ощущал всего этого, не ощущал себя причиной чужих ошибок. Столько лет он защищал его от остальных, но в итоге оказался не в силах защитить от себя самого. Перед глазами вновь возникло лицо Кристофера, и Теодор мученически застонал, зарываясь в подушку и пиная ногами одеяло. Потом снова перевернулся, потом начал ерзать на постели так, чтобы закинуть ноги на стену, возился до тех пор, пока не упал на пол с глухим стуком. Он не мог успокоиться, не мог найти положение, при котором внутри бы перестало так болезненно ныть. Дверь открылась, и потревоженная шумом женщина заглянула внутрь. Увидев сына на полу, она устало вздохнула и прошла внутрь, присаживаясь перед ним на корточке. Теодор поднял на нее глаза и вяло пошевелил пальцами. «Привет, мам». Женщина пристально рассматривала его, склонив голову к плечу. «Ты влюбился, что ли?» С подозрением спросила она, и взгляд Теодора стал недовольным, но, вопреки его выражению лица, внутри все сладко сжалось. При слове «любовь» и всех производных от него в мыслях всплывал трогательный образ Кристофера. Даже если этой влюбленности тоже суждено окончиться разбитым сердцем, она дарила тепло и боль. «Почему сразу влюбился?» — ворчливо ответил вопросом на вопрос Теодор. «Почему чуть что так сразу влюбился?» «Подростки чаще всего страдают из-за любви», — невозмутимо пожала плечами мама. Теодор ужаснулся. Неужели кто-то всерьез так думал? Тот факт, что он действительно страдал из-за любви, прошел как-то мимо. «С чего ты вообще взяла, что я страдаю?» И даже если это была правда, не обязательно было подтверждать мамины опасения. «Ну, сейчас 7 вечера, а ты валяешься на полу своей комнаты, а не гуляешь где-нибудь в центре со своими дружками. Ты поздоровался со мной сегодня 3 раза вместо 1. Ты отказался от ужина». «Мам!» — возмутился Теодор. «Ты не предлагала мне ужин». Женщина удивленно округлила рот и хлопнула себя по лбу. «Точно! Вот что я забыла спросить», — со смешком проговорила она. «Ну так что, будешь ужин?» Теодор надулся, соскребая себя с пола и стопаньем направляясь к двери. «Буду», — с вызовом ответил он и первым спустился вниз. С мамой ему можно было почувствовать себя маленьким. Пусть она и не знала, какие проблемы на самом деле волнуют его сейчас, у нее словно была способность подсознательно его от них закрывать. Когда ты маленький, все кажется простым и понятным, а Теодору этого очень не хватало. Чтобы все стало немного проще и понятнее. Почти всю ночь он не мог сомкнуть глаз, снова и снова проигрывая сегодняшний день в голове, раздумывая над тем, как ему лучше поступить. Он чувствовал себя мухой, застрявшей в паутине, которая дергала лапками в панике, а выбраться все равно не могла, потому что выхода не было. Он вспоминал, как Кристофер смело открылся ему тогда, в кабинете психолога, вспоминал его бледное испуганное лицо и решительно горящий взгляд на следующий день после того, как он впервые заявил о своей ориентации. Вспоминал его смех, он всегда смеялся так громко и заразительно. Кристофер был таким романтичным, что наверняка мечтал о какой-нибудь возвышенной любви, которую не в подростковых фильмах показывают, а описывают в классических романах. И Теодор посмел неуклюже и невежественно вмешаться в это, разрушить это. Он вспомнил даже Адама, воспоминания о котором задвинул так глубоко, что сейчас с трудом мог воссоздать его лицо в памяти. Как бы поступил Адам? Адам всегда был искреннее, чем он, маленький и бойкий, как какой-нибудь боевой шпиц. Но при этом он был добрее и мягче Теодора. Ласково звал его Тео, когда тот снова выходил из себя, одним этим успокаивая бурю в груди. Теодор помнил, как восхищался им, помнил, как разбит был, когда Адама забрали, заставив их оборвать все связи друг с другом. Адам и Кристофер — единственные люди, рядом с которыми Теодор мог быть настоящим собой. Одного он уже потерял. Неужели позволит себе потерять и второго? Он заснул уже под утро, простыня под ним сбилась в комок от того, что он ерзал, одеяло сползло на пол, и проснулся он не выспавшимся и замерзшим, но абсолютно уверенным в том, что ему надо сделать. Ему нужно поговорить с Кристофером, честно объяснить ему все. И если после этого Кристофер решит перестать с ним общаться, то так тому и быть. Пора бы ему начать быть смелым, хватит бегать от самого себя. Закон подлости работал безукоризненно. Возможности поговорить с Кристофером не выдалось. Из-за того, что Теодор поздно заснул, утром он проспал и опоздал на первый урок, поэтому не успел перехватить Кристофера, который всегда приходит раньше остальных учеников, до занятий. Их расписание было построено так, что все уроки проходили на разных этажах, а во время обеденного перерыва ему не удалось застать его в одиночестве, конечно же. Компания Теодора быстро утянула его за самый большой стол в центре кафетерия, а Кристофер с ребятами из кружка пришел чуть позже и занял стол ближе к стойке раздачи. Он не удостоил Теодора и взглядом, хотя Теодор смотрел на него так, что мог бы дырку прожечь, если бы постарался чуть сильнее. Когда они оба встали, удивительно, но одновременно, прозвенел звонок на следующий урок, и Теодор потопал на него, проклиная все на свете и зыркая на всех окружающих с такой злостью, что вокруг него быстро образовалось пустое пространство. Он надеялся, что им удастся поговорить во время репетиции, но ее мистер Уилсон впервые за месяц отменил, сославшись на важные дела. А когда он попытался догнать Кристофера на выходе из школы после уроков, его перехватил тренер, силком затаскивая на внеплановую, но обязательную тренировку. Теодору она, видите ли, была необходима, потому что Теодор, видите ли, в последнее время на волейбол забил большой и толстый мяч. «И не делай такое лицо, как будто у тебя весь мир взял в долг и забыл отдать», — рявкнул тренер, прежде чем затолкать его в раздевалку. Теодор очень сильно злился и вкладывал в подачи столько силы, что даже тренер в какой-то момент прижался к стене, следя за его игрой ошарашенными глазами и отмахиваясь от стенаний других игроков, грозящих закончить тренировку с переломанными конечностями. Потому что когда Теодор злой, тут не до авторитетов, тут каждый сам за себя. Тренировка затянулась до самого вечера. Теодор зашел в раздевалку одним из последних и долго стоял под душем, смывая с себя разочарование сегодняшнего дня. Вопреки его недовольству, физическая нагрузка помогла отвлечься и избавиться от раздражения, зудящего под кожей. Тело ныло от бега, а руки, казалось, вот-вот отвалятся, но эта приятная боль немного притупляла разочарование, которое накатывало волнами при мыслях о Кристофере. Когда он закончил мыться, заворачиваясь в полотенце и возвращаясь в раздевалку, все ребята, кроме Джереми, ушли. Джереми завозился у шкафчика и, увидев Теодора, принялся обсуждать какие-то техники, о которых услышал в интервью известного волейболиста, но Теодор не проявил должного энтузиазма. Еще чуть-чуть потянув время, Джереми все-таки сдался и, махнув рукой на прощание, ушел. Теодор остался один и обессиленно рухнул на скамейку. Он сидел некоторое время, свесив голову, с которой капала вода. Наверное, со стороны казался очень несчастным. Таким себя и чувствовал. Ему было неспокойно и тревожно, как будто кто-то внутри усиленно его грыз, и он ничего не мог с этим поделать. Теодор не умел справляться с этими незнакомыми чувствами, овладевающими им, когда рядом был Кристофер. Они делали его глупее в 100 раз, лишали способности адекватно мыслить, связно говорить, совершать логические поступки. Это пугало до жути. Теодор привык, что все и все всегда были под его контролем, а теперь он вдруг этот контроль утратил. Кристофер ему нравился давно, еще с того дурацкого поцелуя, который должен был стать просто экспериментом, а стал поворотной точкой в его жизни. Глупо было это отрицать, но он успел к этой симпатии привыкнуть, потому что они все время были на расстоянии друг от друга. Но с момента начала их общения она начала крепнуть, и теперь... Во что она превратилась теперь? Вздохнув, Теодор поднялся. Только сейчас осознал, что замерз, влажная кожа покрылась мурашками. Он вытерся насухо полотенцем, растер руки и плечи, просушил волосы феном, оделся в сменную спортивную одежду, засунув школьный костюм и форму в сумку. Мама его прибьет за такое безответственное отношение к вещам, но он не мог заставить себя беспокоиться об этом. Он был слишком вымотан, и это не просто физическая усталость. Каждый шаг давался с огромным трудом, потому что нужно было заставлять налитые свинцом ноги подниматься и опускаться, соломенное тело подаваться вперед, каменные руки держать сумку. Это требовало так много сил, которых у Теодора попросту не было. Словно Кристофер, уйдя вчера из библиотеки, забрал с собой какую-то его часть, ту, которая давала энергию, желание что-то делать, которая отвечала за настроение и самочувствие. И сразу все в Теодоре лишилось жизни. «Может, это не судьба?» — пробормотал он сам себе, когда сел в машину и завел мотор. «Может, мне не суждено рассказать Кристоферу правду? Может, нам никогда не суждено будет стать друг другу хоть кем-то?» Он без особой цели катался по дорогам маленького городка, погруженный в свои мысли. петлял по улицам, врубив радио на полную громкость, но даже не разбирая, что за песни играют. Казалось, он ехал целую вечность, поэтому в какой-то момент, свернув с дороги, он остановился. Выключил радио. И с изумлением уставился на дом Кристофера. Он был тут несколько раз, когда подвозил его. Дом был небольшим, одноэтажным, выкрашенным в нежно-розовый цвет, который в темноте был неразличим. Даже снаружи он выглядел очень уютно. В окнах горел свет, а над калиткой висел уличный фонарь. Кристофер признался, что купил его за $2 на блошином рынке. Теодор и вправду приехал к его дому. Неосознанно, не задумываясь об этом, он приехал именно сюда. Теперь Кристофер был так близко, нужно было просто выйти из машины, дойти до ворот и постучать. И он сможет поговорить с ним. Кристофер — хороший мальчик, который наверняка не шляется по сомнительным местам вечерами после уроков, так что он, скорее всего, дома. Его смена в библиотеке тоже должна была закончиться. Теодору нужно собраться с мыслями. Нужно... Внезапный стук в окно заставил его дернуться и испуганно распахнуть глаза. Он резко повернулся и увидел склонившегося к дверце Кристофера, на лице которого застыло вопросительное выражение. Вопреки всему, сердце Теодора не только не успокоилось, но и ускорило бег. Теодор шумно выдохнул и быстро досчитал до 3, прежде чем опустить окно. «Что ты здесь делаешь?» — спокойно поинтересовался Кристофер, и формальность его речи мгновенно напомнила Теодору начало их общения, когда все, что он получал от него, — это равнодушные взгляды и безэмоциональные замечания. «Я хотел поговорить с тобой», — выпалил Теодор и, ощутив внезапный прилив смелости, предложил: «Не против прокатиться?» Кристофер посмотрел на него с сомнением, и Теодор подавил порыв трусливо зажмуриться в ожидании ответа. Он испугался, что Кристофер откажется, а права настаивать у него никакого не было. Да и появляться тут, если уж на то пошло, он не имел права. Но Кристофер только поднял повыше руку с пакетом. «Занесу домой и выйду», — сказал он. «Подожди». Теодор торопливо закивал, робко приподнимая уголки губ в улыбке, но Кристофер не улыбнулся ему в ответ, развернувшись и направившись к дому. Как только он скрылся за воротами, Теодор дрожаще выдохнул, упершись лбом в руль. Ему нужно успокоиться. Нужно дышать глубже, нужно подумать, как правильнее выразить свои мысли, потому что его слова превращаются в хаос, когда он волнуется, а сейчас он волнуется очень сильно. Даже если он скажет и сделает все правильно, Кристофер вполне может не простить его. Мысль об этом нисколько не помогала. Казалось, прошла целая вечность, за которую он так и не смог прийти в себя, как дверь открылась, и на пассажирское место сел Кристофер, не произнеся ни слова и сложив ладони на коленях, как послушный ребенок. Теодор нервно прикусил губу и завел машину. Они ехали в молчании, и Теодор снова включил радио, чтобы разбавить неловкую тишину между ними. Играла незнакомая песня. Кажется, что-то от Тейлор Свифт. Но припев в ней был довольно простой, поэтому на второй он начал тихо подпевать. Ему не нравилось, когда у них с Кристофером все так напряженно. Он слишком привык к тому, что они постоянно смеялись вместе, болтали, привык к комфорту, к тому, что они понимали друг друга с полуслова. Теодор так хотел это вернуть, поэтому он невольно улыбнулся, когда услышал нежный голос Кристофера, который присоединился к нему. Когда они приехали к парку, все стало легче. Немного, самую капельку. Но этого было достаточно, чтобы Теодор нашел в себе силы на то, чтобы объясниться. Они вышли из машины и направились к озеру, которое было спрятано в глубине. От их дыхания поднимался пар, ветер тревожил голые ветви деревьев, свет фонарей размытыми золотистыми лужами растекался по дорожкам. Сейчас тут почти не было людей, только несколько мужчин выгуливали собак, молодая пара торопливо прошла мимо, женщина с ребенком и пакетом из 7-Eleven. Теодор смотрел по сторонам, не решаясь посмотреть на Кристофера и не решаясь начать разговор, из-за которого они сюда приехали. Они дошли до озера и, не сговариваясь, ступили на мост. Добравшись до его середины, Кристофер остановился, упершись руками в перила и устремив взгляд на поверхность воды, неровную из-за ветра. Теодор встал рядом с ним, засунув влажные от волнения ладони в карманы куртки. «Я бы хотел извиниться», — без вступлений произнес он. Кристофер не повернулся к нему, продолжая смотреть вперед, и от этого Теодору было немного легче говорить. Под прямым взглядом Кристофера было бы тяжело. За то, что соврал. Я поступил неправильно. Он сглотнул, облизывая пересохшие от нервов губы. Ему с трудом давались откровения, и как иронично, что он был откровенным всего дважды после исчезновения Адама и оба раза с Кристофером. Оба раза, чтобы защитить его от его же мыслей. «Да, это я был на той вечеринке», — признался Теодор, хоть признание уже и не имело значения. Он чувствовал, что должен был сам это сказать. «И не я должен был пойти к тебе в комнату. Я перехватил Малкольма на полпути, наплел ему что-то, чтобы он ушел, потому что я не мог позволить ему навредить тебе. Никому не мог позволить». Кристофер вдруг обернулся, внимательно глядя на него, и от его нечитаемого взгляда Теодору стало некомфортно, как будто его вывели обнаженным на ледяную улицу. Но он уже не мог замолчать. Кристофер ждал от него продолжения, его красивые темные глаза сверкали в обманчивом свете фонаря. Теодор опустил голову и подошел чуть ближе, хватаясь ладонями за холодные перила. «Стоит начать с того, что я вообще не должен был тебя целовать», — нервно усмехнулся Теодор. При воспоминании о поцелуе мурашки рассыпались по рукам. Он целовал столько людей в своей жизни, гораздо более откровенно, чем Кристофера, но ни один поцелуй не вызывал у него настолько смешанных, сильных и искренних чувств. Вспоминать было страшно. Когда он вспоминал это, ему хотелось больше, поэтому он заставил себя отвлечься на уток, плавающих в озере. Разве они не должны улетать на зиму? «Я воспользовался тобой, пока ты был пьян и уязвим». «Я не был пьян», — глухо поправил его Кристофер, но Теодор уныло покачал головой. «Это уже не имеет значения. Я чувствовал себя настоящим чудовищем. Я так боялся, что ты узнаешь, что ты возненавидишь меня за это, что сбежал». Он сжал перила с такой силой, что костяшки пальцев побелели, и мякоть на внутренней стороне ладони начала болеть. «И весь следующий год избегал тебя, хотя ты, кажется, и не замечал этого». Теодор сделал паузу, и пусть он не ждал от Кристофера ответа, его молчание слегка разочаровало. Он проглотил неприятный кислый привкус во рту, прежде чем продолжить. «А потом мы начали общаться, и я начал бояться еще сильнее. Потому что так ты был просто Кристофером, парнем, которого я иногда видел в коридорах и старался избегать, но потом ты стал...» Теодор нервно выдохнул, чувствуя, как ладони покрываются липким потом. «Потом ты стал Крисом, который пьет сладкое молоко и ест печенье в огромном количестве, когда читает. Крисом, который может настроить музыку для постановки, но не может разобраться в настройках ноутбука. Крисом, который катается на коньках, как профессиональный фигурист. Крисом, которого я знаю, к которому я успел привязаться». Почему-то говорить стало сложнее, и ресницы вдруг повлажнели. «Почему же это так трудно? Просто быть откровенным? Почему так больно?» Теодор торопливо вытер позорную влагу с щек, криво улыбаясь. У него было такое чувство, что он снимал с себя слой за слоем пыльную броню, скрывающую беззащитные внутренности много лет. Она скрипела, поддавалась с трудом, сопротивлялась. Остаться без нее было страшно и непривычно. Пытливый взгляд Кристофера будто оставлял ожоги на беззащитной нежной коже. Таким отвратительно уязвимым Теодор еще никогда в жизни себя не чувствовал. И в то же время без этой удушающей брони ему стало удивительно легко. «И если мне было страшно получить презрение и ненависть от того Кристофера, которого я едва видел, то возможность получить презрение от этого Криса буквально вводила меня в ужас», — пробормотал он. «Я так трясся над этим секретом, что когда ты спросил меня об этом в кафе, запаниковал. Настолько, что ложь вырвалась из меня непроизвольно. Хотя, наверное, я бы в любом случае умолчал. Я не мог позволить тебе узнать». «Но почему? — надломленно спросил Кристофер, и Теодор наконец повернулся к нему. И у него невольно все внутри затрепетало от того, насколько Кристофер прекрасен. Его маленькое лицо словно сияло в темноте, а в огромных глазах, обрамленных густыми ресницами, было столько печали и сочувствия, что Теодор не мог поверить, что когда-то действительно боялся, что этот человек возненавидит его. Потому что Кристофер, казалось, не способен на столь темное чувство. «Потому что я трус», — честно ответил Теодор, озвучивая клеймо, которое сам на себя поставил и которого стыдился всю жизнь. Несмотря на браваду, на позицию популярного крутого парня, несмотря на то, что он оказался несгибаемым и жестким, он был трусом. «Потому что я поступил плохо и побоялся взять за это ответственность. Дело не в том, что я тебя стыжусь, и не в том, что я просто хотел попробовать поцеловаться с мальчиком. Я ненавижу себя за то, что заставил тебя так думать». Кристофер всматривался в его лицо, словно пытаясь найти там признаки неискренности, и вдруг обеспокоенная морщинка появилась между его бровей. «Ты плачешь?» Теодор глухо рассмеялся сквозь слезы. «Да, конечно, черт возьми, я плачу!» — фыркнул он, яростно вытираясь рукавом толстовки, натянутым на пальце. «Потому что я не хочу тебя терять!» Он отвел взгляд, но Кристофер наклонился, чтобы посмотреть на него. «Почему ты решил, что потеряешь меня?» — спросил он с поразительной наивностью. И эти его чернющие, пытливые глаза... Теодор готов был поклясться, что когда-нибудь они сведут его в могилу. «Разве ты можешь общаться со мной после того, как я тобой воспользовался?» Жалобно промямлил Теодор, самому себе напоминая брошенного щенка, который скулил, умоляя хозяина пустить его на ночь в дом. Кристофер сжал губы в полоску, выпрямляясь. «Да, это сложно», — наконец отстраненно произнес он, и выражение его лица, ставшее вдруг пустым, заставило Теодора испуганно икнуть. Будто он осознал, насколько плохо Теодор с ним поступил. «Наверное, я и вправду не смогу». Он почувствовал, как все внутри оборвалось, словно его столкнули в пропасть. Кончики пальцев дрогнули, и стало так холодно, как не было даже в самые лютые морозы. Теодор поднял на Кристофера потерянный взгляд. Ну вот и все. Конечно, он этого и ожидал, но услышать все так разбивало сердце. «Да ладно, расслабься, я шучу!» Вдруг звонко рассмеялся Кристофер, и Теодор моргнул, потрясенно уставившись на него и не сразу понимая, что он сказал. Нос Кристофера сморщился от улыбки, крупноватые передние зубы забавно торчали, делая его похожим на кролика, и он был такой знакомый и смешной, что Теодор и сам бы не удержался от улыбки, если бы не был настолько взволнован. «А то у тебя такое лицо, как будто мать Бэмби убили на твоих глазах». «Это значит, что...» Ошарашенно начал он, боясь поверить, и смех Кристофера стих, превращаясь в теплую улыбку. «Значит, что твои извинения приняты». Подтвердил он, и Теодор застыл, обдумывая услышанное, а потом радостно и неверяще рассмеялся, бросаясь к Кристоферу и обнимая его за талию, чтобы поднять в воздух. Кристофер тоже засмеялся, когда Теодор начал его кружить, крепко и бережно прижимая к себе. Кристофер был таким добрым, таким хорошим, что это было просто невероятно. Не затаил на него обиду, не начал злиться, кричать, возмущаться, не начал требовать что-то, манипулировать им, а взял и простил. Увидел, как Теодору плохо, и не смог по-другому. Разве Теодор его заслуживал? И Теодор, наверное, должен был рассказать ему о своих чувствах, потому что пока Кристофер с ним просто дружил, для него каждое прикосновение и каждый взгляд были двусмысленными. Но он решил оставить это на следующий раз. Хватит с него потрясений на сегодня. Теодор вошел в кафетерий, оглядываясь, и его сердце сладко замерло, когда он заметил за дальним столом Кристофера. Он сидел с Ютой, Остином и Лиззи, последние, заметив Теодора, помахали ему. Кристофер тоже махнул ему рукой, приглашая за их стол, и он прикусил губу, чтобы не разулыбаться, как последний идиот, направляясь к ним. Но внезапно перед ним вырос Джонни. «Эй, Теодор, садись!» — он указал на стол справа от себя. «Для тебя место заняли!» Теодор взглянул через его плечо на Кристофера, с лица которого стекла улыбка, и покачал головой даже до того, как успел подумать. «Я сяду туда!» Он кивнул в сторону ребят, которые напряженно смотрели на него, и Джонни обернулся, прослеживая его кивок и насмешливо приподнимая брови. «С этими неудачниками? Серьезно?» Взгляд Теодора опасно потяжелел. «Не думаю, что тех, с кем я сижу, можно назвать неудачниками». Растянув губы в приторной улыбке, процедил он. Выдержал паузу, изображая задумчивость, а потом небрежно пожал плечами. «А вот тех, от кого я пересел, вполне». Лицо Джонни вытянулось и покраснело от унижения, но он попытался взять себя в руки. «Да ты нарываешься!» Он сжал его плечо, надеясь свести все в шутку, но натянутая улыбка исчезла с лица Теодора. Он вскинул брови. «Да что ты!» Резким движением он скинул руку Джонни и, не глядя больше на него, провожаемый ошарашенными и раздраженными взглядами, направился к столу, за которым сидели актеры. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Кристофер, который видел заминку, но не слышал, о чем они говорили. Теодор был немного напряжен, но покачал головой. Успокаивающе улыбнулся ему, и его взгляд наполнился нежностью, заметной всем, кроме того, кому она была предназначена. Юта торопливо отпил кофе и закашлялся, булькая что-то Лиззи, которая, закатив глаза, вяло хлопнула его по спине. Ни Теодор, ни Кристофер не обратили на них внимания, глядя только друг на друга. «Неужели ты сегодня принес с собой полноценный обед?» Насмешливо, но не зло поинтересовался Теодор, и Кристофер закатил глаза в ответ, хотя его скулы чуть порозовели. «Тетя приболела и не пошла на работу, поэтому смогла собрать меня с собой», — объяснил он. «Почему ты не готовишь себе сам?» — вдруг осенило Теодора. Кристофер почти никогда не приносил еду и питался батончиками, и Теодор всегда думал, что он просто забывал свои обеды. «Боже упаси, съесть то, что готовит Крис!» — хохотнул Юта, и покрасневший Кристофер влепил ему подзатыльник. Теодор моргнул. До него доходило очень медленно. «Подожди, ты что, готовить не умеешь?» — осторожно спросил он, и взгляд Кристофера сверкнул гневом. «Закрой рот и ешь свой рис!» — рявкнул он. Но из-за того, что он был красный, как томат, и, очевидно, смущенный, то прозвучал не так угрожающе, как хотел, и стол взорвался смехом. Теодор засунул в рот ложку риса, с улыбкой наблюдая за ребятами. В груди растекалось теплое приятное чувство, такое легкое, как крылья бабочки. Это чувство не удержишь надолго. Им нужно наслаждаться, пока есть возможность. И Теодор наслаждался. Уже под конец обеденного перерыва он вспомнил про сэндвич, который ему вчера утром засунула в рюкзак мама. Вытащил его, разворачивая упаковку, и Кристофер поморщился. «Это что за фигня?» — спросил он брезгливо. «Что?» — невинно вскинул брови Теодор, откусывая сэндвич. «Это мой сэндвич». «Он выглядит отвратительно», — подметил Остин, на лице которого тоже застыло брезгливое выражение, и Теодор фыркнул, пожав плечами. «На вкус нормальный». Кристофер вдруг прижался к его боку, заставляя тяжело сглотнуть, и принюхался. Его миловидное лицо тут же скривилось еще сильнее. «Теодор!» — возмущенно воскликнул он. «Он же испорченный!» «Ничего подобного!» — упрямо отрицал Теодор. «Я не буду выкидывать еду, на которую моя любимая мама потратила столько сил». «Это просто сэндвич. Откуда такая драма?» — закатила глаза Лиззи, поднимаясь и забирая свой поднос. «В любом случае, я уже ухожу. Не могу смотреть на то, как травится бедное животное». Теодор показал ей средний палец, снова откусывая сэндвич под неодобрительные взгляды оставшейся троицы. «Да на вкус и вправду было нормально. Он не наелся школьным обедом, что ему делать?» После перерыва они разошлись в разные стороны. У Теодора по расписанию была биология на первом этаже. Кристофер с Ютой поднялись на третий на урок физики, а Остин, который был младше их на 2 года, направился на литературу. Теодор смотрел Кристоферу вслед, и когда тот обернулся, чтобы ему помахать, не смог сдержать глупой улыбки. «Черт, Похоже, он и вправду крупно вляпался. После уроков у них была назначена репетиция, и они с Кристофером встретились у дверей в актовый зал. Теодор расплылся в ласковой улыбке, стоило только увидеть его. Кристофер, заметив неприкрытую нежность в его взгляде, невольно зарделся, нахмурился и поспешил войти внутрь. Что-то неприятно кольнуло в груди, но чувство было настолько мимолетным, что Теодор его проигнорировал. То, что Кристофер хорошо к нему относился и считал своим другом, это уже огромная привилегия, за которую он должен быть благодарен. Глупо было ждать чего-то большего. Признаков ответного интереса, симпатии, влюбленности. Теодор этого и не заслуживал, как он мог на это рассчитывать? Как смел испытывать боль? Тряхнув головой, чтобы выкинуть из нее лишние мысли, он вошел в зал следом за Кристофером. Все остальные были уже там и ждали, кроме них, только мистера Уилсона. Репетиции уже давно перестали быть для Теодора наказанием. Он старался изо всех сил играть достойно и больше не воспринимал советы и замечания ребят в штыки. Понимал, что они делают это не потому, что хотят показать свое превосходство, а потому, что действительно переживают за результат. Премьера была уже так близко, и все ребята были оживлены и взбудоражены. Но больше всех был оживлен и взбудоражен мистер Уилсон. Казалось, еще немного, и его давление подскочит до такой степени, что из ушей повалит пар. В этот момент абсолютно все чувствовали себя старше и спокойнее этого мужчины, который носился по залу как гиперактивный подросток, по 100 раз все проверяя. Несмотря на то, что они задержались, репетиция пролетела быстро, и они уходили в приподнятом настроении все вместе. Мистер Уилсон, попрощавшись с ними, пошел к своему кабинету, а они небольшой оживленной группой направились к выходу из школы. Кристофер как раз рассказывал Теодору о новом альбоме Арианы Гранде, который он послушал на днях, как Теодор вдруг остановился. Кристофер ушел чуть вперед, не сразу это заметив. Почти все уже успели выйти, только Джесс остановилась у дверей, наблюдая за ними. Кристофер, заметив заминку, обернулся. «Все хорошо?» — спросил он. Теодор натянуто улыбнулся, выглядя крайне напряженным. Кристофер невольно напрягся сам. Все же было хорошо, когда они выходили. Что успело произойти? «Да я забыл кое-что в классе», — промямлил Теодор, пятясь назад. Его взгляд встревоженно забегал. «Хорошо?» Все еще не понимая, почему из-за этого стоит так сильно переживать, ответил Кристофер. «Я тебя здесь подожду?» «Нет!» — резко выкрикнул Теодор. «Нет, не стоит. Просто иди. Встретимся завтра». И, не дожидаясь его ответа, он развернулся и убежал. Кристофер смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за поворотом, а потом пошел к удивленной Джесс. «Странный он», — подметила она. И Кристофер кивнул с недоумением, гадая, что могло послужить такой резкой смене настроения. Когда они вошли в актовый зал на следующий день, Кристофер сначала не поверил своим глазам. Ему на одну долгую секунду показалось, что это просто сон или чей-то жестокий розыгрыш. Ребята толпились за ним, не понимая, почему он не проходит дальше, и каждый, кто что-то говорил или смеялся, резко замолкал, когда перешагивал порог. «В чем дело?» Растолкав всех, мистер Уилсон прошел вперед. Застыл, как мраморное изваяние, прежде чем его ноги безвольно покосились, и он рухнул в ближайшее кресло. Кристофер прошел чуть дальше, пораженно рассматривая разрушенные и исписанные нецензурными выражениями декорации, испорченные плакаты, разодранные костюмы, словно глядя на это все со стороны, словно его это не касается напрямую. Эти декорации он делал своими руками. Он прекрасно знал, сколько в них вложено труда и стараний. А теперь они были разбросаны по залу, как груда ни на что негодного мусора. В его голове образовалась пустота, и он не мог найти слов, не мог выдавить из себя ни звука. На него накатило страшное бессилие, и он невольно задумался о том, каково мистеру Уилсону, который больше их всех ждал премьеры и волновался из-за нее. Он обернулся на учителя, и все внутри него тоскливо сжалось, когда он увидел потерянное выражение его лица. Стало так больно, что это ощущалось почти физически. Ребята, постепенно отходя от шока, тоже подходили ближе в абсолютной тишине. Ее нарушил Марк. «Кто мог это сделать?» — полным слез голосом спросил Марк, но ни у кого не было ответа. Ни у кого не нашлось слов, и тяжелая угнетающая атмосфера повисла в зале. Все были растеряны. Кто-то до сих пор не осознал, что произошло, а кто-то, почувствовав безвыходность ситуации, пытался ее принять. В этой гробовой тишине голос Джесс прозвучал, как раскат грома. «Это сделал Теодор», — громко и уверенно сказала она. Все взгляды были тут же направлены ко все еще стоящему у входа парню, и тот ошарашенно распахнул глаза, невольно отшатнувшись. «Какого черта?» — выдохнул он. «Хочешь сказать нет?» — с вызовом выкрикнула она. Ее лицо покраснело от гнева. «Тебе вчера внезапно понадобилось остаться в школе. Когда мы уходили, все было в норме, а кроме нас в школе никого больше не было». Все молчали, пораженные внезапным открытием. Кристофер пристально смотрел на Теодора, и Теодор встретил его взгляд, отчаянно заломив брови. Его лицо приняло болезненное выражение, как будто ему стало нехорошо. «Это был не я», — произнес он, чувствуя, как все ускользало из рук. Тем не менее, его голос звучал твердо. «Клянусь, это был не я!» «Тогда зачем ты вернулся в школу?» — прямо спросила Джесс, и Теодор вдруг стушевался и промолчал. Это уязвимое молчание было так ему несвойственно, что невольно стало доказательством его вины, поводом напасть. Она хищно сузила густо подведенные глаза, и когда не дождалась от него ответа, зло фыркнула и сложила руки на груди в решительном жесте. Что и следовало доказать. Разочарованный вздох прокатился по помещению. У ребят не было сил ругаться, не было сил ни на что. Премьера их постановки была через 2 дня, а весь реквизит, все декорации и костюмы были разрушены, разорваны в клочья, уничтожены. Это ведь очевидно. Кто, кроме Теодора, мог это сделать? Ведь так? Он с самого начала не хотел во всем этом участвовать. Это было наказанием для него в самом прямом смысле этого слова. Вот он и нашел способ избежать в постановке участия. Они старались забыть о том, каким человеком был Теодор, но понадобилась всего одна ошибка, чтобы они вновь вспомнили. Люди не меняются, тем более такие, как Теодор. Кристофер продолжал смотреть на него, на его растерянное лицо, обескураженный вид, будто его резко ударили под дых. Он не заметил реакции Теодора, когда они только вошли, потому что Теодор был последним. Удивился ли он, увидев все это? Или улыбнулся, потому что его цель была достигнута, а потом быстро спрятал улыбку за этой трогательной растерянностью? Может, на его лице было написано удовлетворение? Может, страх или неверие? Теперь узнать это было невозможно. «Ладно, ребята», — глухо произнес мистер Уилсон, поднимаясь. Он побледнел. Искорки надежды, которые подсвечивали его глаза все эти дни, потухли. Он вообще выглядел так, как будто вот-вот упадет в обморок, но продолжал держаться на ногах, стараясь не встречаться со своими учениками взглядом, чтобы они не увидели, насколько он раздавлен. «Давайте по домам. Я придумаю, что с этим можно сделать». «Мистер Уилсон, это был не я!» — умоляюще пробормотал Теодор, но у мистера Уилсона не было сил отреагировать на его слова, поэтому он просто прошел мимо. Теодор повторял это снова и снова, каждому, кто выходил, но ребята только качали головами, глядя под ноги. Кто-то с трудом сдерживал слезы, кто-то до сих пор не мог поверить, потому что это было так жестоко, очень жестоко. Тот, кто сделал это, разрушил не просто их декорации, он растоптал весь их труд, все надежды и ожидания. «А ты и вправду хороший актер», процедила Джесс, проходя мимо. «Мы ведь все тебе поверили». «Крис, я прошу тебя, не уходи!» прошептал Теодор, глядя на него с бесконечной мольбой во взгляде, но Кристофер едва заметно качнул головой и обошел его. Он вышел из зала последним.